Глава 15. Шарлотта. «Убирайся отсюда и сегодня больше не приходи». Слова Ноя были как ушат холодной воды, ледяными и шокирующими. Я думала, ему становится лучше. Думала, что добилась изменений. Мне не должно было быть так больно. Наша прогулка, совместные завтраки, его прикосновение к моему лицу. Я полагала, что есть прогресс, но мы никуда не продвинулись с того самого дня, когда он накричал на меня из-за штор. Я спустилась на первый этаж, говоря себе, что у Ноя бывают плохие дни и что он не обязан заботиться о моих чувствах. На самом деле, так даже лучше. В конце концов, мы с ним работник и наниматель, и ничего больше. Тогда почему глаза жгли горячие слезы? Я зло смахнула их и стала прикрывать дверь в свою комнату, чтобы спрятаться от него. Пусть сидит в свои плохие дни один, со своим несносным характером и отрицанием, разрушающим его жизнь. Я почти закрыла дверь, но не смогла этого сделать, и поэтому несколько часов спустя услышала, как на третьем этаже что-то упало. Сердце пустилось в галоп. Я резко села на постели, уронив на пол книгу. В голове пронеслось требование Ноя, чтобы я не помогала ему, что бы ни случилось, и оно прозвучало столь же нелепо, как и в первый раз. Это требование просто невозможно выполнить. Я помчалась по лестнице наверх, не зная, что там найду, но чувствуя, произошло что-то ужасное. Когда я добежала до третьего этажа, послышался второй удар, на этот раз тяжелый, а за ним приглушенный стон. Дверь в комнату Ноя была закрыта, но я не стала стучать. Распахнув ее, в вечно царящем полумраке слева у стены я увидела расколотую прикроватную лампу. Керамическое основание разбилось вдребезги. Абажур промялся, вилка погнулась из-за того, что ее с силой выдрали из розетки. На другой стороне комнаты, рядом с кроватью, лежала перевернутая деревянная тумбочка. Из ванной доносились болезненные стоны. Сердце комом застряло в горле. Я поспешила туда и нашла там Ноя. Стоя на четвереньках, он бился головой о керамическую плитку. «Ной? О, Господи!» Я кинулась к нему и опустилась на колени рядом. «Прекрати это!» — простонал он. «Боже, пожалуйста, прекрати это!» «Хорошо, пожалуйста, не делай этого, не надо!» Я обхватила его плечи и попыталась потянуть на себя, чтобы остановить, но Ноя терзала страшная боль. Она скрутила все его тело, каждый мускул. Мучительные стоны ни на секунду не прерывались. Футболка так промокла от пота, что ее можно было выжимать. Когда мне, наконец, удалось усадить его, оперев спиной на шкафчике под раковинами, я охнула. Его лицо было пепельно-серым. Он корчился, ноги дергались, кулаки сжимались и разжимались. Потом он снова начал биться головой, теперь о шкафчике за спиной. «Хватит! У тебя мигрень?» — лихорадочно спросила я. «Где таблетки? Ты принял лекарство?» «О, Боже, он не в себе? Из всех моих обязанностей самой важной была...» «Нет». Я как раз вчера проверяла наличие лекарства. «Не могу найти гребаный пузырек!» Я не теряла ни секунды. Вскочила и бросилась в спальню. Иступленно облазив на четвереньках пол, я нашла оранжевый пузырек. Тот укатился на другую сторону кровати и спрятался на самом видном месте. Схватив его, я вернулась в ванную. Ной поднялся на ноги и стояла, опершись ладонями о раковину. Его рвало. Я кинулась к нему и придержала, пока его тело содрогалось от спазмов. Он весь день ничего не ел, и я не представляла, каково ему сейчас, когда тошнит на пустой желудок при раскалывающейся от боли голове. Спазмы прекратились, и Ной сдавленно застонал. Он упал бы, если бы я не удержала его и не помогла опуститься. «Я нашла таблетки, Ной, нашла! Все будет хорошо!» Я налила в стакан воды, набрав ее из крана во второй раковине, оплескав себя. «Потерпи еще чуть-чуть!» Он ответил мне стоном и обхватил голову руками, словно не давая ей треснуть. Мои собственные руки так дрожали, что мне только чудом удалось снять крышку с пузырька. Я вытряхнула на ладонь одну фиолетовую таблетку, едва не уронив ее в раковину. Схватила стакан с водой и села на твердую плитку возле Ноя. «Держи!» — прижала я таблетку к его губам. Его губы слабо разлепились, принимая лекарство. Я обхватила затылок Ноя ладонью и прижала стакан ко рту. «Теперь вода. Глотай». Он набрал в рот воды и проглотил таблетку. Я облегченно вздохнула, молясь о том, чтобы его не вырвало. «Как быстро она начнет действовать?» — спросила я, пытаясь не выдать голосом паники. «Не знаю», — ответил Ной сквозь стиснутые зубы с перекошенным от боли лицом. «Боже мой!» Он опять принялся биться головой о деревянную дверцу шкафчика в ритме с пульсирующей в его мозге болью, точно жуткий метроном. «Нет, так не пойдет». Я судорожно сцепила руки. «Вызову скорую». «Нет». Ной схватил рукой пустой воздух. «Нет, пожалуйста. Не уходи». «Ной». «Боль пройдет». «Откуда ты знаешь? Тебе когда-нибудь было так плохо?» «Да, в самом начале. Пожалуйста, не оставляй меня». В сомнениях я закусила губу, но хватило одного взгляда на Ноя, чтобы я поспешно кивнула. «Конечно, я не оставлю тебя. Я здесь, с тобой». Я придвинулась ближе и притянула Ноя к себе, прижав его голову к своей груди. Ной бился головой не для того, чтобы причинить себе вред, а чтобы отвлечься от боли. Поэтому я стала покачивать его, поглаживая по влажным от пота волосам. Я просто обнимала и баюкала Ноя в ровном ритме, чтобы он мог сосредоточиться на нем. Ной прильнул ко мне, крепко обхватив руками, и так мы ждали, пока подействует лекарство. Через 20 минут, показавшиеся мне часами, а Ною, наверное, вечностью, я почувствовала, как его напряженные мышцы расслабились. Он начал дышать медленно и глубоко, будто снова и снова вздыхая от облегчения. Я не представляла, какой силы должна быть боль, чтобы от нее рвало и хотелось биться головой об пол. Ной расцепил обнимающие меня руки и тяжело привалился к шкафчику. Его взгляд был опущен. «Я в порядке. В порядке», — глухо проговорил он. «Ты можешь идти. Я ужасно выгляжу, воняю. Тебе...» Ной сглотнул и прикрыл веки. «Тебе не нужно видеть меня таким. Я приму ванну и лягу спать. Спасибо. Спасибо за то, что помогаешь мне». Глаза защипало, и я поспешно сморгнула слезы. Я не хотела, чтобы он услышал их в моем голосе. «Я не оставлю тебя, Ной. Ты хочешь принять ванну? Я тебе помогу. Я не уйду, ты можешь поскользнуться и упасть». «Шарлотта?» «Нет, я останусь». Я думала, Ной продолжит возражать, но он ответил, не открывая глаз. «Ладно». Его руки безвольно лежали на его коленях. Я кивнула и успокаивающе вздохнула. «Хорошо. У меня есть лавандовая пена для ванны. Внизу. Лаванда поможет тебе расслабиться, и она не сильно пахучая. Обещаю, ты не будешь пахнуть, как девушка». Но и не ответил. Я поднялась и стала настраивать воду для ванны. «Тебе нравится горячая или теплая? Или нечто среднее?» Лично я наливаю себе практически кипяток, и после такой ванны у меня слегка кружится голова. Но мне это нравится. Я понимала, что несу какую-то чушь, просто мигрень Ноя напугала меня больше, чем мне казалось. «Так что, теплую наливать?» «Не очень горячую. Такая сейчас не для меня». Я настроила воду нужной температуры. «Пойду за лавандовой пеной. Не залезай в ванну, пока я не вернусь». На первый этаж я спустилась практически бегом. Кинулась в ванную, схватила бутылочку с пеной и помчалась назад. К Ною я вернулась запыхавшаяся, но очень вовремя. Он снял потную футболку и полоскал рот у раковины. Хриплое после забега дыхание скрыло резкий вздох, вырвавшийся у меня при взгляде на грудь Ноя, отражавшуюся в зеркале. Руки, пресс, грудь, плечи. Ни капли жира, только литые мышцы. Прекрасное мужское тело с гладкой кожей. Сердце зачастило, а все тело обдало жаром. Я быстро отвела взгляд. Сейчас не время и не место пускать на Ноя слюни. «Я тут», — сообщила я, подошла к огромной ванне и вылила в воду приличное количество лавандовой пены. Затем вернулась к Ною. «Готов?» Он отрешенно кивнул. «Если ты настаиваешь, ты можешь не снимать трусы, плавки или боксеры, ладно?» «Как будто это имеет значение», — пробормотал Ной и снял спортивные штаны. Под ними оказались боксеры. «Какая разница? Мне все одно, смотришь ты на меня или нет». «Я уважаю личное пространство и смотреть не буду. Обещаю». Черты его лица смягчились, и с моей помощью он направился к ванне. Медленно, как старик. У ванны я придерживала его, но смотрела в сторону. «Раздевайся». Не говоря ни слова, но и снял боксеры, и я сдержала слово. Не смотрела на него, пока он не уселся в воду, где его по пояс покрыла пена. «Как вода? Подходящей температуры?» Выражение его лица ответило на мой вопрос даже прежде, чем он заговорил. «Идеальный». Ной откинулся на бортик ванны и прикрыл глаза. «А лаванда? Не режет твой гиперчувствительный нос?» «Нет». Он не улыбнулся. Его улыбку мне еще только предстоит увидеть. Но выглядел умиротворенным. И мне этого было достаточно. Я обессиленно рухнула возле ванны. Отступившие паника и страх полностью опустошили меня. «Ты можешь идти, Шарлотта». Мгновением позже, все еще не открывая глаз, сказал Ной. «Дальше я справлюсь сам». «Боюсь, ты можешь уснуть здесь. И потом, тебя и так слишком надолго оставили одного». Ной повернулся ко мне, и его взгляд остановился на моем подбородке. Покрасневшие и влажные прекрасные глаза пытались найти меня, но не могли. Он снова закрыл их и откинулся назад. Уголки его губ опустились. Мою грудь стеснило, сердце заныло. Как же мне хотелось, чтобы он не чувствовал себя таким разбитым и несчастным. Отдохнув и немного отмокнув, Ной взял мочалку, потер ей лицо и уронил руки. С каждой минутой он становился все слабее. Я прочистила горло. «Мне помочь?» «Меня тысячу раз мыли в больнице и реабилитационном центре. Думал, этого больше не повторится». Он протянул мне мочалку. «Подумаешь, помоют еще раз». Я пыталась не обращать внимания на близость Ноя и то, что он был обнажен. Руки подрагивали, когда я собралась коснуться его лица. Я взяла пальцами его подбородок и повернула к себе. Затем нежно провела мочалкой по его бровям и щекам, одной за другой. Я давно отдышалась после пробежки по этажам, но сердце по-прежнему учащенно билось. Закончив с лицом, я помыла Ною шею, после чего прошлась мочалкой по широкой груди и по кубикам на животе вниз, вверх. Пальцы ощущали каждый рельефный мускул, и, несмотря на идущий от воды жар, по коже пробежали мурашки. Я старалась воспринимать это как часть своей работы, но мое тело предательски реагировало на Ноя. Ною же было все равно. Наверное, ему были неприятны прикосновения чудачки, которую он никогда не увидит. Он смертельно устал, и я решила управиться с его купанием как можно быстрее и уложить в постель, где он, наконец, может отдохнуть. Я помыла ему руки сверху вниз, держа его за руку, потерла мочалкой каждый палец. И за все это время никто из нас не произнес ни слова. «Мне нужно помыть твою спину», — сказала я. «Там шрамы. Уродливые». «Мне все равно». Похоже, Ной был слишком изнуренным для споров, поэтому послушно наклонился вперед, положил руки и голову на согнутые колени и открыл моему взору свои шрамы. Они, без сомнения, были ужасными, но в интернете я видела жуткое кровавое месиво первоначальных ран. Это не шло с ними ни в какое сравнение. Они были лишь тенью несчастного случая, навечно врезанные в кожу. По правой стороне, от спины к затылку, тянулись три ранее виденные мною рваные раны, словно оставленные когтями животного, но теперь белые и борощатые. Левая верхняя часть спины, которой потребовалась пересадка кожи, выглядела гораздо хуже. Почти всю ее покрывал неровный прямоугольник с рваной кромкой. Остальная часть спины была гладкой и безупречной. Еще один грубый прямоугольник, двойник того, что на спине, виднелся на внутренней стороне правого бедра, выглядывавшего из-под пены. Я намылила губку и как можно более нежно прошлась ею по шрамам Ноя на спине, как, впрочем, и по всему остальному телу. Неровности кожи ощущались даже сквозь губку. «Тебе не противно?» — глухо спросил Ной. «Мне самому тошно». «Нет. Меня изумляет то, что ты пережил все это». «Меня удивляет то, что я хотел это пережить», — фыркнул он. В горле встал ком. «О чем ты?» «Очнувшись от комы, я изо всех сил боролся за жизнь, иначе бы умер. Надо было сдаться. Но я этого не сделал. Из-за надежды. Глупой и бесплодной надежды». Мне не хотелось, чтобы Ной умолкал, но он больше ничего не сказал. А я не смогла найти нужных слов. Ной ненавидит жалость, и ничто не облегчит боль от его потери. Мне это было известно не понаслышке. Горе должно пройти свой путь, и этому нельзя помешать. Мое все еще бежало, как и Ноя. Поэтому я оставила бесполезные слова при себе. Я здесь, рядом с ним, когда никого больше нет. Возможно, это важнее слов. Хочешь, я помою тебе голову? Я дотронулась до его темных шелковистых волос на затылке, но Ной дернулся от моего прикосновения. «Нет», — хрипло воскликнул он и судорожно вздохнул. «Нет, прости. Там самые ужасные шрамы. Не трогай их, пожалуйста». «Хорошо, не буду. Все, что пожелаешь». «Я хочу спать, Шарлотта. Я так устал». «Конечно. Давай заканчивать с ванной». Я выключила воду и сняла с вешалки полотенце. Помогая Ною подняться, отвела взгляд и подала полотенце. Он обмотал им бедра, зацепив на поясе, и я довела его от ванной до кровати. «Садись, а я схожу за одеждой». Я достала из ящиков нижнее белье, футболку и мягкие пижамные штаны. Потом подождала, пока оно и оденется, и помогла ему забраться в постель. Он нащупал изголовье, чтобы не удариться о него головой, и улегся на подушку. «Отдыхай. Я помою раковину». «Нет, Шарлотта». «Да», — твердо ответила я. «Мне несложно». Ной слабо покачал головой, придавленный усталостью. «Не уходи. Побудь со мной еще немного. Пожалуйста». Мое тело замерло, а сердце пустилось вскачь. «Хорошо», — выдавила я и легла рядом с Ноем. Наверное, это его слегка шокировало. Может, он думал, что я останусь и подержу его за руку. Но, как говорил мой брат, я ничего не делаю наполовину. Я прижала его к себе так же, как в ванной. Но и помедлил, не зная, как реагировать, а затем со вздохом приник ко мне, обняв рукой и положив голову мне на грудь на уровне сердца. Надеюсь, он не обратил внимания, как сильно оно бьется. «Это я виноват», — пробормотал Ной. «Сам навлек это на себя. Ярость пожирает меня живьем». «Что случилось?» — мягко спросила я, поглаживая его по волосам на виске, как делала это, когда его терзала мигрень. «Что с тобой случилось?» Ной мгновение молчал, а потом заговорил, и его голос был полон вымученной горечи. «Мне сказали, что зрение может вернуться после того, как мозг исцелится. Может, частично или полностью. Они зародили во мне зерно надежды, и лучше бы они держали свои рты закрытыми». «Почему?» «Потому что, возможно, тогда я не боролся бы за жизнь». Моя рука, обнимающая его, напряглась. Спина походила на мясную рваную тряпку, поэтому мне пересадили кожу с бедра на плечи. Потом я чуть не умер от маленького фиаско докторов, заражения. Затем меня засунули в реабилитационный центр для физиотерапии. Мне слов не хватит описать, каким адом для меня, слепого, было это место. Но я выдержал, оправился, и если не считать безобразных шрамов, мигреней, от которых чуть не лопается голова, и неконтролируемой смены настроений. Мои сувениры. Я думал, если зрение вернется, все это стоит того. Но оно не вернулось. Мысленно закончила я за него. И все это время, все время, пока я поправлялся, люди твердили мне, какой я везунчик. Везунчик. Ной процедил это слово сквозь стиснутые зубы. Злость придала ему немного сил. Я погладила его по щеке, боясь, как бы напряжение снова не привело к ужасной мигрени. И Ной слегка расслабился. «Везунчик», — говорили они, — «мог умереть». Как будто это было новостью для меня. Меня могло парализовать. Я мог превратиться в овощ. Повреждение мозга могло быть гораздо хуже. от удара о камни или от того, что я проглотил половину океана. Я мог потерять ногу из-за заражения. Я мог. И все это время я сидел в темноте, желая только кричать, не останавливаясь. Я по-прежнему этого хочу, но рвать глотку без конца не выйдет. Поэтому я слушаю музыку на высокой громкости и лежу в кровати, ненавидя всех и вся, и чувствую себя проклятым, чтоб меня везунчиком. «Тебе не дали погоревать о том, что ты потерял», — с теплотой заметила я. Ной вскинул голову, его лицо исказили боль и удивление, словно мои слова — последнее, что он ожидал услышать. Взгляд ореховых глаз метнулся вправо и влево, пытаясь найти мои глаза и посмотреть в них. «Как у тебя это получается?» — выдохнул он. «Откуда ты знаешь, что сделать или сказать, чтобы я почувствовал себя...» «Каким?» «Неущербным. Ты вселяешь в меня чувство, что у меня есть шанс на что-то, кроме этих страданий». «Но у тебя действительно есть этот шанс, Ной?» — прошептала я со слезами на глазах. «Боже, Шарлотта, я не заслуживаю тебя». «Не говори так». Я усиленно заморгала, но это не остановило слезы. «Но я и правда не заслуживаю». Он нашел ладонью мою щеку и стер большим пальцем слезы. «Не плачь за меня. Пожалуйста, не плачь. И не позволяй мне поцеловать тебя. Я не должен». Но он поцеловал меня. Я задержала дыхание, сердце бешено колотилось в груди, когда Ной накрыл мои губы своими, подарив мне самый нежный поцелуй в моей жизни. Сердце пропустило удар, пока он касался моих губ сладко и невесомо, а потом с тихим стоном придвинулся, чтобы углубить поцелуй. Его рот был влажным и теплым, и наши языки на короткое чудесное мгновение сплелись. Внизу живота разлилась тяжесть, и я притянула Ноя к себе, чтобы целовать его снова и снова. Целовать всю ночь напролет, потому что теперь, когда мы сделали это, я не хотела, чтобы это прекращалось. Но Ной был изнурен. Мигрень высосала из него все силы. Скользнув своими губами по моим еще раз, он уронил голову на подушку. «Прости меня», — тихо попросил он, стараясь не прикрыть веки. «Пожалуйста, прости. За каждое грубое слово, за каждый раз, что я кричал на тебя, сердился и ругался. Ради Бога, прости за все это. Не потому, что сегодня ты нашла меня и спасла, а потому что я не заслуживаю этого. Я омерзителен». «Это не так, Ной», — прошептала я. «Тебе мучительно больно, я это понимаю». Он помотал головой. «У тебя тоже есть раны, но ты не похожа на меня. Совсем не похожа. Ты славная, милая и добрая. И прости, что я поцеловал тебя. Я не должен навязываться тебе, Шарлотта». Ной вздохнул. Сон медленно забирал его у меня. «И злость, она вернется, я в этом уверен. Но я заранее прошу прощения и за это. Хорошо? Ты не забудешь?» Перед глазами все расплылось. Их снова заполнили горячие слезы. «Ной!» Но он закончил. Закончил говорить и касаться меня. Я лежала рядом с ним, глядя на его спокойное лицо, обнимая столько, сколько могла себе позволить. Долгое время. Потом, осторожно, стараясь не беспокоить его, выскользнула из кровати и на цыпочках вышла за дверь. Я оставила ее приоткрытой на случай, если мигрень вернется, и я понадоблюсь Ною. Спустившись в гостиную, я словно лунатик дошла до дивана и села. Из окон лился карамельный солнечный свет, и я удивилась тому, что на дворе еще день. Казалось, мы с Ноем долгие часы были отрезаны от мира. Я сидела в напряжении и оцепенении, пытаясь совладать с бурлящей внутри водоворотом эмоций. Я заметила, что обхватила колени руками и пришла к выводу, что мне нужно чем-то себя занять. Двигаться, говорить, что-то делать. Меня охватила странная паника. Я сошла на первый этаж в свою комнату. Дрожащие пальцы схватили и чуть не уронили мобильный. Я собиралась позвонить родителям и поплакать с ними о Крисе, или позвонить Мелани и рассказать о поцелуе с Ноем Лейком, который вытянул из меня то, что я держала под замком. Но позвонила Люсьену. «Алло, c'est la Caron?» «Алло», — говорит Карон, французский. «Где они, Люсьен?» — требовательно спросила я. По щекам рекой текли слезы. «Шарлотта?» «Несчастный случай произошел меньше года назад. Он всего 4 месяца назад вышел из реабилитационного центра. Где письма, цветы, звонки? Где его друзья, сестра, родители? Ной сказал им отвалить, и они послушались? Без всяких сомнений?» «О, моя дорогая девочка, пожалуйста, расскажи, что случилось». «Что случилось?» В моем голосе слышалась истерика, и я постаралась взять себя в руки и успокоиться. «Он поцеловал меня, Люсьен, и теперь я летаю в облаках, когда должна твердо стоять на земле. У него была мигрень, и это было так страшно. Он не мог найти свои таблетки, и если бы меня не оказалось рядом...» Я покачала головой и подавила рвущееся наружу рыдание. «Ему нужна помощь. Ему все эти месяцы нужна помощь, но до этого никому нет дела, кроме тебя». «И тебя, Шарлотта», — тихо отозвался Люсьен. «Ты пытаешься оказать ему эту помощь». «Речь не обо мне, Люсьен. Ему нужна не чужая девчонка, с которой он только познакомился, а кто-то, кого он хорошо знал до произошедшего. Но все махнули на него рукой, да?» «Они сделали все возможное». Судя по голосу, Люсьен тоже старался успокоиться. «Ты в порядке? Мне приехать к тебе? Я шмыгнула носом и вытерла его рукавом. «В порядке. Прости, что набросилась на тебя. Я просто немного расстроена». «За меня волноваться не стоит. Зато мне, похоже, стоит волноваться за тебя. Ты принимаешь все слишком близко к сердцу. Если для тебя это слишком тяжело, Машер, то я расторгну наш договор. Без взысканий, естественно. Тогда я буду такой же, как остальные». Я сделала глубокий успокаивающий вдох, стыдясь своей вспышки. «Обещаю, я не брошу его. Я буду делать свою работу, но не могу...» «Не можешь что?» Я чуть не выпалила, что не могу больше настолько сближаться с Ноем. «Слишком поздно. Боюсь, я уже опоздала с этим». «Ничего. Прости, что побеспокоила тебя. Мне правда жаль, не знаю, что на меня нашло. Я отпускаю тебя». После короткой паузы Люсьен произнес: «Я закончу наш разговор, Шарлотта, только если ты скажешь, что с тобой действительно все в порядке». «Я в норме, правда». «А Ной?» «Иной. Он спит. Я побуду в гостевой комнате на 3-м этаже, на случай, если у него снова заболит голова». «Благодарю тебя, Шарлотта. Не передать словами, какой покой ты принесла в мое старое сердце». Я завершила разговор с Люсьеном. Мне бы тоже хотелось покоя в сердце. Выронив телефон из рук, я плакала, пока страх повтора ужасной мигрени не отступил. Однако слезы осушило жуткое осознание. Если бы меня не было рядом, Ной оказался бы в настоящей беде. Может быть, в самой худшей. Я пообещала Люсьену, что не брошу Ноя, но себе поклялась в гораздо большем. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему и облегчить его боль, когда никто другой даже не пытается этого сделать. Дверь открылась, и мне придется переступить порог. Пути назад нет.